все время это слово. Само же слово «безобидное» — это чукотское название озера в Иультинском районе, в приблизительном переводе «горловина, где старик ловил». Озеро это действительно богато рыбой, вытянутое. В горловине можно сига поймать, чира и нельму, о гольце и говорить нечего. Да только Кузьмич там не рыбу ловил, а собственный трактор. Когда весной развозили продукты оленеводам, провалился под лед, хотя и знал дорогу хорошо. Повезло, успел выскочить. Достать трактор со дна Кузьмич не мог, как ни старался. Вот приедут водолазы, тогда, сейчас, видать, с откосными продуктами на нем по дну разгуливает Пичкин-Мичкин. Стало у Кузьмича название озера ругательным словом. Не мог он озеру простить весеннего коварства. Сейчас Матвеев зашел к Кузьмичу попросить его съездить на вездеходе к другому озеру, где рыбачья избушка, взять мешок с обсидианами. Камни черные, видел, давно лежат. «Знать и вправду уезжаешь», — вздохнул Кузьмич. «Надо», — улыбнулся Матвеев. «А что ты на училке не женишься?» — спросил Кузьмич. «А зачем?» «Да так». «Слухи пошли», — усмехнулся Матвеев. «Поселок-то маленький». «Ерунда все это», — сказал Матвеев. «Я говорю, ерунда», — согласился Кузьмич. «Почему же ерунда?» — вдруг обиделся Матвеев. «Ну тебя», — засмеялся Кузьмич. «Если чего, Кузьмич, дай знать. Я с Петей Этувге говорил. Кием был у меня. Кием просил. Он присмотрит. И за ним, и за малышом. А я мне-то чего не сказал. Эх ты, Пичкин, Мичкин, я тебя хоть раз подводил? Нет. Кием приходил. Он хочет внука. Понимаешь, что делать-то? Опекунство можно назначать только до 15 лет. Удочерять и вовсе нельзя. Скоро паспорт получит. Все поздно. А как помочь? Миром поможем. Все дети наши, сказал Кузьмич. Да, все. И которые есть, и которые родятся. Вот и проследи. Как за своими, так и за моими. Тут Мегера есть, Дарья Тимофеевна. Может, дров наломать. Я хочу тебя предупредить. Да что ты, Андреич, разве мы не видим, что мы без глаз и ушей? Забеспокоился Кузьмич. Куда-то ушло мое время, подумал Матвеев. Ведь что-то есть в этой Людмиле Федоровне. Неплохой бы тещей могла стать для Пети Этувги. Да вот и мне нельзя Катю дочерить. Зря, конечно, он так. По дороге к Кузьмичу встретил Матвеев Людмилу Федоровну. Улыбнулись друг другу, и все. Но такое было в лице Людмилы Федоровны, столько теплоты, что начал понимать Матвеев, почему у него появилось неожиданно вдруг хорошее настроение. Он и раньше за собой замечал прикосновение к тайне удивительных лиц. Есть удивительные лица. Ты весь день находишься под обаянием мимолетной встречи. Ходишь и улыбаешься. Такое у тебя настроение. А это просто от того, что час назад встретил удивительную женщину или увидел в толпе счастливое лицо. Но иногда при этом тебя постигает непонятное волнение, как при виде взлетающего самолета, стремительно несущегося по земле –